Бог не пошлет мне больше боли, чем я смогу перенести. Все бури и печаль по воле могущего меня спасти. Я верю в Бога. Кто посмеет фундамент мой поколебать, Он держит все. Он всем владеет, Он силен и сейчас спасать. Мне каждый день открыт источник, дарящий щедро благодать. В нем ровно столько, сколько точно мне нужно, чтобы устоять. Бог неизменен, пусть смеется умелый враг, я не одна. От Бога сила мне дается, а я лишь только брать должна. Он не пошлет мне больше боли, а лишь по капле по одной. И в каждой капле Божья воля, и каждую Он пьет со мной. Аминь.